Глава 22. Марьяна. Масло вовсю трещит, квартира в дыму. Одной рукой листом бумаги разгоняю дым рядом с пожарным датчиком, второй — набираю номер управляющей компании, чтобы сообщить, что если включится пожарная тревога, то она ложная. Не стоит эвакуировать из здания всех людей из-за того, что я не в состоянии даже утку приготовить. Ненавижу Титова. Ворчу, слушая в трубке длинные гудки. На видео все просто так казалось. Всего-то надо было замариновать утку, а духовка все за меня сделать должна была. А в итоге, когда раздается звонок в дверь, я уже готова собирать чемоданы и отправиться в лечебный отпуск. Я открываю дверь и ловлю удивленный взгляд Вадима. Он принюхивается и кривится. «Что случилось?» Я замечаю в его руке бутылку вина. Судя по одежде мужчины, в этот раз он тоже примчался ко мне сразу после работы. Окидывает меня взглядом с ног до головы. Я запоздало вспоминаю, что на мне тонкий шелковый халат. Затягиваю поясок потуже. «Мы остались без ужина. Я же говорила, что не умею готовить». Почему-то начинаю злиться еще больше. Теперь уже на все и всех вокруг. Мои слова Вадима, кажется, еще больше удивляют. Он не ждет приглашения. Проходит в квартиру, останавливается напротив духовки, выключает ее, открывает дверцу, и едкий дым окружает его лицо. Вадим начинает громко кашлять. Открывает окна, и квартиру наполняет свежий воздух. «Ты уснула, что ли, и забыла о еде?» — спрашивает, скашивая в мою сторону недовольный взгляд. «Или специально это сделала? И что это за погром? Ты на десятерых готовила?» Он кивком указывает на заставленную грязной посудой и остатками продуктов в столешницу. «Я же говорила, что не сильна в готовке. И я не шутила по этому поводу. Наш ужин обречен. Тебе лучше выбрать что-то другое в качестве оплаты своих услуг». Я подхожу к нему. Мне неловко от того, что у Вадима приходится хозяйничать на кухне, устраняя то, что я натворила. Молчу о том, что мне в принципе неловко перед ним после утреннего выступления и нашего поцелуя. Отчасти поэтому я сегодня по-настоящему старалась. Но есть непобедимые вещи. К примеру, моя кулинарная непригодность. Он сгребает грязную посуду в мойку. Я верчусь рядом. Он молчит, ничего не говорит, не показывает недовольства, не бросает в мою сторону шуточки. Потом открывает холодильник, достает оттуда продукты, находит в шкафчике чистую разделочную доску. Закатывает до локтя рукава белой рубашки и, к моему удивлению, принимается за готовку. Я наблюдаю за ним, и мне душно от чего-то становится. Взгляд оторвать не могу от того, как ловко он с ножом справляется, как уверенно действует. Его навыки готовки определенно в разы лучше моих. «Помочь тебе чем-то?» — спрашиваю тихо, сглатывая вязкую слюну. Он поднимает на меня тяжелый взгляд. Раскаленную сковороду взбрызгивает маслом. «Сиди и не двигайся». Я вздыхаю, открываю верхний шкафчик, тянусь за стаканом и сразу же ощущаю на себе прожигающий взгляд мужчины. С запозданием вспоминаю, что я в коротком шелковом халатике, который задрался еще больше. Лицо покрывается жаром, когда встречаюсь взглядом с Вадимом. Я прокашливаюсь, открываю кран, набираю воды. Вздрагиваю, когда чувствую за спиной теплое мужское тело. «Ты специально это делаешь?» Шепот Вадима заставляет все тело покрыться мурашками. Пальцы дрожат, приходится сильнее сжать стакан, чтобы не выронить. «Что делаю?» Спрашиваю тихо, задерживая дыхание. Вадим резко разворачивает меня к себе лицом, отбирает стакан, с грохотом ставит его на столешницу. Делаешь вид, что не понимаешь, что разгуливать вот так перед мужчиной — то же самое, что дразнить голодного тигра. Его лицо в каких-то жалких сантиметрах от моего. Я оказываюсь зажатой между кухонной тумбой и его крепким телом. Рука Титова нагло забирается под халат, пальцы приближаются к краю трусиков. Я сжимаю ноги вместе, не позволяя к себе прикоснуться. Мое сопротивление выглядит жалко, учитывая то, что я уже поплыла от его запаха, голоса, прикосновений, а между ног мокро. Но Вадим не должен этого узнать. «Отпусти!» Дергаюсь, но мужчина еще сильнее вжимается в меня. В мое бедро упирается его твердый член. Сердце сбивается с ритма. Он уже готов, возбужденный, заведенный всего за несколько секунд. И мне от этого приятно становится. Приятно, что он во мне женщину видит, желанную, которую хочется до зубного скрежета. А сейчас в его глазах я вижу именно это. Я вскрикиваю, когда он поднимает меня в воздух. За долю секунды я оказываюсь на столешнице, а Вадим — между моих ног. Он с вызовом смотрит мне в глаза. Его ладонь шарит по моей груди, ползет ниже, дергает за пояс халата. Теперь его пальцы касаются моей обнаженной кожи, гладят живот. Я упираюсь руками в его плечи, с моих губ срывается стон, когда он дергает вниз чашечку бюстгальтера, и его рот накрывает мой сосок. Я бесстыже изгибаюсь, обхватываю его затылок пальцами, прижимаю ближе к себе. На моей коже после его прикосновений останутся синяки, но мне приятно. Это легкая боль от того, как сильно он сжимает своими пальцами мои бедра, заводит меня еще больше, заставляет забыть о том, что все это совершенно неправильно, греховно. Хочешь меня? Вадим отрывается от моих грудей. Соски, влажные от его слюны, сразу же топорщатся. Я смотрю на него. Он ждет моего ответа. Киваю, сползая на пол. Тянусь к пряжке его ремня, не в силах ждать, вся горю. Между ног неудовлетворенное желание сводит с ума. Титов перехватывает мою руку, останавливает. «Хочешь?» — спрашивает, и его кадык дергается. Он весь напряжен, с трудом себя контролирует. Дыхание его тяжелое и частое, как и мое. «Да», — киваю. «Произнеси это, Мариан. Скажи, Вадим, я хочу тебя». Я медлю. Мужчина словно дает мне возможность все прекратить и сбежать. Но в висках так сильно гудит, а в груди стучит, что не смогу и шагу сделать. «Я хочу тебя, Вадим», — произношу с вызовом, не опуская взгляда. Его пальцы исчезают с моей кисти. Он ненадолго разрешает вести в этой игре. Я с легкостью справляюсь с пряжкой ремня, нетерпеливо дергаю пуговицу на его брюках, наконец-то высвобождаю его вставший член. Все это время Вадим молча наблюдает за мной, громко дыша. Когда я провожу по его члену вверх-вниз, он не выдерживает, резко разворачивает меня к себе спиной, стягивает с моих плеч ненужный халат. Нет никаких привычных для меня прелюдий. Все происходит слишком быстро, без поцелуев в губы и долгих ласк. Я упираюсь ладонями в столешницу, чтобы не свалиться на пол от нахлынувших чувств, когда пальцы Вадима пробираются под край трусиков. Он касается моей плоти, хмыкает, когда понимает, что я мокрая для него. Он прижимается ко мне своим телом, и я чувствую, как его член трется о мои ягодицы. В комнате прохладно из-за открытого окна, но я вся горю и задыхаюсь, замираю в предчувствии, дрожу. Я жду, что Вадим стянет вниз по бедрам ненужный кусок ткани, но Титов просто отодвигает в сторону мои трусики и резко входит на всю длину. Я вскрикиваю, прогибаюсь, задыхаюсь. Вадим двигается внутри меня резкими толчками. Одной рукой хватается за край столешницы, второй шарит по моему телу. Тянет вниз чашечки лифчика, мнет мою грудь, придавая ощущениям остроты. Он наваливается на меня сверху. Я стону, совершенно себя не контролируя и ни о чем не думая. Растворяюсь в нем. Становлюсь одержимой его грубыми толчками внутри себя. Губы Вадима касаются моей шеи, щекочут, а потом он больно прикусывает нежную кожу, словно специально хочет сделать больно. Мне не знаком грубый секс, но прямо сейчас мне нравится все, что происходит. Я прогибаюсь, стону, бесстыдно прошу Вадима не останавливаться, хотя вряд ли в это мгновение его что-либо способно оторвать от меня. «Чёрт, как хорошо!» — шепчет мне на ухо и замедляется, растягивая удовольствие. Я завожу руку за голову, обнимаю его за шею, поворачиваюсь к нему. Ловлю губами его поцелуй. Едва стою на ногах, мне безумно жарко. Поднимаюсь на носочки, двигаю бедрами, призывая Вадима двигаться быстрее. «Не могу», — выдыхаю. «Пожалуйста». «Пожалуйста, что?» Вадиму нравится измываться надо мной даже во время секса. «Сильнее, пожалуйста». Произношу на выдохе с заплетающимся языком. Вадима больше не нужно ни о чем просить. Он срывается, становится совсем диким, все происходит слишком быстро. Мы кончаем почти одновременно. Сначала я вскрикиваю, не сдерживая себя, замираю, сокращаюсь вокруг него. А следом Вадим едва успевает достать из меня член, прежде чем кончить. Мы совершенно сдурели, забыв даже о защите. Сердце в груди колотится, словно бешеное. У меня перед глазами темнеет, в ушах звенит. Я моргаю несколько раз. Чувствую, как биение сердца наконец-то замедляется. Эйфория медленно выветривается, и я возвращаюсь в реальность, осознавая, что между нами произошло. Только сейчас мне становится прохладно. Хочется, чтобы он обнял, согрел... Но вместо этого я слышу, как позади меня шуршит одежда, звенит пряжка ремня. Это Вадим приводит себя в порядок, одевается молча. Курица на сковороде почти сгорела. Я щелкаю по сенсорной панели плиты, выключая ее. «Кажется, ужинать сегодня мы не будем». Нервно смеюсь я, поднимая с пола халат и быстро надевая его на себя. Интуиция подсказывает, что мне нужно как можно быстрее вернуть себе трезвость ума. Я поднимаю взгляд на Вадима, сглатываю, натыкаясь на его ничего не выражающее лицо. Он заправляет рубашку. Мне становится неловко и стыдно. Минуту назад случился лучший секс в моей жизни, а сейчас ненавижу себя за свою несдержанность и неспособность оттолкнуть от себя мужчину. «Ты ничего не скажешь?» Мой голос звучит не так безразлично и игриво, как мне хотелось бы. По телу вслед за удовольствием расползается липкое чувство собственной ненужности. Я пробегаюсь взглядом по мужчине, замираю на глазах. Они такие холодные, что даже обжигают. «Завтра твоя собака будет у тебя», — произносит он. И направляется к выходу. «Это абсолютно точно не то, что я ожидала услышать. Какая к черту собака, если мы только что жарко трахались?» «Что?» — бросаю ему в спину, но он не отвечает. Взмахивает рукой то ли на прощание, то ли предлагая заткнуться. Хлопает дверью, оставляя меня одну посреди хаоса в кухне. Мои ноги не выдерживают, коленки подкашиваются, и я падаю на пол. Чувствую себя ужасно отвергнутой, использованной. Но не бежать же за Вадимом, требуя хоть какой-то ласки после нашей близости. Звенящая тишина давит на уши. Ее разбавляет только звук моего дыхания. Я вспоминаю, как мы рвано дышали не в унисон, как наши тела соприкасались. Мотаю головой, обнимаю себя руками. Холодею от понимания. Кажется, секс со мной — всего лишь маленькая компенсация за неудавшийся ужин, которую Вадим Титов может себе позволить. Я стою под душем и смываю с себя запах и прикосновение мужчины. Тру нежную кожу жесткой мочалкой до красноты. Злюсь и жалею себя одновременно. Но последней точкой в сегодняшнем дне становится сообщение от Кирилла. Оно приходит совершенно неожиданно для меня. «Я переехал в наш дом. Прекращай вытворять фокусы и приезжай, если не хочешь, чтобы в нем появилась новая хозяйка». И следом летит видео Леи, бегающей по лужайке нашего двора. Я увеличиваю его, рассматриваю свою малышку. Как же я соскучилась! Я с силой сжимаю в ладони телефон. Тварь! Да ни за что в жизни я не вернусь к нему! Дрожащими пальцами печатаю гневный ответ. Я отменила все заказы на мебель. Так что не забудь купить кровать. И да, не стоит распаковывать вещи, потому что очень скоро тебя погонят оттуда пинком под зад. Сердце в груди колотит настолько сильно, что я начинаю опасаться за свое здоровье. Может, стоит успокоительное принять? Весь день на стрессе. Очень скоро именно ты, дорогая, останешься на улице. Даже не надейся, что твой адвокат сможет на что-то повлиять. Последнее сообщение оставляю без ответа. Единственное утешение. Вадим пообещал, что завтра Лея будет у меня. А он обычно слово свое держит. Пытаюсь понять, как он это сделает. И не получается. Через суд? Нет. Слишком быстро? Ворочаюсь в постели. Все мысли вокруг Титова теперь. Потом вновь о Кирилле думаю. Как же хочется увидеть его выражение лица, когда потерявшим все будет именно он. Утром я просыпаюсь рано, несмотря на то, что уснуть удалось всего лишь несколько часов назад. Решаю, что кофе для Вадима сегодня будет лишним. Вообще его видеть не хочу. Не после того, как вчера он оставил меня, разгоряченную, сбитой с толку на кухне. Но нетерпение распирает. Он обещал отобрать у Кирилла Лею. Когда и как это случится? Я стараюсь занять чем-то свое время. Вызываю клининг, чтобы ликвидировать беспорядок на чужой кухне. Когда ищу в сумочке наличку, натыкаюсь на подарок девочек. Достаю карточку, пробегаюсь по буквам и решаю, что должна использовать этот сертификат. Свободного времени у меня теперь достаточно. Набираю номер, указанный внизу сертификата, и мне сразу же отвечает приятный женский голос. «Добрый день, меня зовут Лилия. Чем могу вам помочь?» «Лилия, здравствуйте. Я звоню по поводу подарочного сертификата на мастер-класс от Фомина. Когда я могу воспользоваться им?» «Минуточку. Я сейчас посмотрю расписание Артёма Николаевича. Если вам будет удобно, то можно назначить на среду, во второй половине дня». Мы согласовываем время. Я не чувствую воодушевления. Даже не уверена, что смогу чему-то научиться. Проще нанять повара или продолжать заказывать еду из ресторана. Или вспоминаю о Вадиме, и на ум приходит еще один вариант. Найти мужчину, который умеет готовить. Остаток дня я провожу в квартире. Настроения куда-то идти нет. Ни на минуту не упускаю из виду телефон. Боюсь проворонить тот момент, когда Титов позвонит мне и скажет, что я могу ехать и забирать Лею. Но вот за окном уже стемнело, а от него никаких новостей. Соврал. Единственное, что на ум приходит. Я опускаюсь в кресло с бокалом вина, разочарованная во всем окончательно. И тут же вздрагиваю, когда тишину разрезает мелодия дверного звонка. Сердце пропускает удар и начинает биться с новой силой. Кроме Титова, ко мне некому приходить. Скорее всего, снова затребует ужин, который я даже не пыталась в этот раз приготовить. Это все выглядит безумно глупо. Я завтра же соберу чемодан и вернусь к себе. К счастью, репортеры потеряли к нашей с Кириллом паре любой интерес. Я открываю дверь и, задрав подбородок, надменно спрашиваю. «Что?» Вадим не успевает ничего сказать, так как внизу раздается громкий лай. Я опускаю взгляд и не могу поверить своим глазам. «Лея! Малышка моя!» Я и сама толком не понимаю, подхватываю ее на руки или это она в них прыгает. Маленькое тельце извивается и заливается радостным лаем, а я не могу сдержаться от того, чтобы не прижаться к ее мордочке. Только сейчас осознаю, как же дико скучала. Раз за разом тихо повторяю. «Мы вместе, моя зайка, вместе, представляешь?» Прижимаю собаку к груди, стараясь сильно не давить, и возвращаю взгляд на Вадима. На его губах растягивается ехидная улыбка. Руки в карманах, смотрит на меня снисходительно. «Как у тебя это вышло?» Спрашиваю изо всех сил, стараясь вернуть себе безразличный вид, вместо того, чтобы поблагодарить. Чувствую, как вся покрываюсь красными пятнами и начинаю гореть, отчего-то смущаюсь в его присутствии. «Попросил людей проследить за твоим мужем и его любовницей, чтобы узнать, где держат собаку. А потом просто перелез через забор во двор и забрал ее. Я молча пялюсь на него несколько секунд, пытаясь понять, он шутит или серьезно. Но это ведь незаконно. На мое искреннее удивление Вадим снова реагирует просто ухмылкой, пожимает плечами. «Что ты знаешь о презумпции невиновности, Марьяна? Я не проникал на чужую территорию, пока не доказано обратное. А как доказать, если свидетелей нет, записей с камер нет?» Он тянет руку к моей Лее. Я еле сдерживаюсь, чтобы не отвернуться, но решаю, что он имеет право к ней прикоснуться. Вадим кладет руку на ее головку и легонько треплет. «Есть только сбежавшая собака, но она могла и сама улизнуть». Найти свою хозяйку. Он рассуждает так по-милому легкомысленно, что, как бы мне ни хотелось оставаться серьезной, я улыбаюсь. Ловлю себя на этом, прокашливаюсь, равняю плечи и снова надеваю на лицо безразличное выражение. «То есть ты предлагаешь мне всем говорить, что беременная Лея нашла меня каким-то чудом по запаху на другом конце города?» Вместо внятного ответа Вадим пожимает плечами. Убирает руку с Леи и смотрит мне прямо в глаза. «Надеюсь, с возвращением собаки к тебе вернется и самообладание, Марьяна». Он говорит иначе, холодно и серьезно. Я душу в себе обиду и желание ответить, что я не истеричка. «На следующей неделе у нас заседание. Мне нужно, чтобы ты была к нему морально готова». «А ты-то сам готов?» Веду себя привычно пренебрежительно, проезжаюсь по мужчине взглядом, словно очень сомневаюсь, хотя на самом деле я в него верю куда больше, чем в себя. Но Вадим об этом не знает. «Более чем. С некоторых пор желание размазать твоего мужа — одна из главных моих целей». Объяснять, что он имеет в виду, Вадим не собирается. Развернувшись, идет к своей двери. Я же провожаю его взглядом, отгоняя от себя лишние мысли. «Это никак не связано с тобой, Марьяна. Ты ему нужна разве что для спонтанного секса. Он не рвется защищать твою честь. Он просто хочет самоутвердиться, повергнув сильного соперника».